Искусство ближнего боя. Москва, 1994 год. Максимов присел на нагретый солнцем парапет и откупорил бутылку Баварии. Шипением выстрелила белая пена. Он тихо выругался, отряхивая мокрые пальцы. Кругом гомонились сбившиеся в кучки студенты МАДИ. Между ними суетились бабки, дожидаясь пустых пивных бутылок. Осоловевшие от выпитого за день бомжи разлеглись на травке, неприхотливо, как цыгане. Бабок не гоняли до вечернего аврала, когда срочно потребуется собирать на двойную дозу пойла, было еще далеко. Остальные граждане, которым работа или принципы не позволяли пить среди белого дня, на повышенной скорости протискивались сквозь вольный люд, запрудивший пятачок перед метро, и, не задерживаясь, ныряли в переход. Над всем этим столпотворением возвышался гранитный Тельман, вскинув могучий кулак в пролетарском приветствии. Его каменный взгляд упирался в бывшую штаб-квартиру пролетарского интернационализма. Там, через забитый машинами Ленинградский проспект, сверкало свежей побелкой здание Института общественных наук при ЦК КПСС. Заведение долгие годы готовило лидеров освободительных движений, террористов и потенциальных президентов всех цветов и оттенков кожи. После достопамятного августа оно приютило свергнутого Горбачева с одноименным фондом. Однако Горбачев, не по рангу осмелев, позволил себе вяло покритиковать входившего во вкус власти нового хозяина, за что был лишен половины жилплощади. Тем же указом был вбит последний гвоздь в идею пролетарского братства. Помпезное сталинское здание вселилось в финансовую академию. В аквариуме, где откармливали пираньи мировой революции, новая Россия решила разводить акулят капитализма. Максимов улыбнулся, оглядев напрягшего гранитные мускулы Тельмана. Тот, кто назначил встречу у кулака, так называлось это место в оперативных планах, сделал это непросто. Площадь у метро и все творящиеся на ней были прекрасной иллюстрацией произошедших в стране перемен. «Дорогой товарищ!» Перед Максимом встал последний осколок интернационализма. Негр уже ничем не отличался от отечественных бомжей, разве что цветом кожи. «Чуть-чуть пива. Очень плохо!» Он коричнево-розовым пальцами показал, какая доза направит его пошатнувшее здоровье. «И все?» – спросил Максимов, мысленно проведя линию на заплеванном асфальте, пересекая которую негритос автоматически получал по голове. Нестерпимый аммиачный дух, смешанный с естественным мускусным запахом черной кожи, шибал в нос уже метров с трех. «Я еще есть хочу», – добавила жертва международного сотрудничества. «Это плохие товарищи», – он кивнул на растянувшихся в теньке, как стая бродячих собак-бомжей. «Забрали у меня бананы и яблоки, которые мне дали армянские товарищи. Целый пакет. Еще кроссовки». Один из бомжей, вооруженный стальной арматуриной, действительно был обут в почти новой кроссовке, а негр перебирал пальцами, вылезшими из дырок, темно-синих носок. «Ладно, получишь пиво», – вздохнул Максимов. «Вечно у нас сброд со всего мира сшивается. Полармии Наполеона гувернерами трудоустроили. Разорившихся европейских дворянчиков в министры брали. А сейчас неудачники со всего света наших баб замуж приглашают. И поперли авантюристы и варьё в экономические советники. Теперь еще и бомжи будут наполовину иностранцами. Я тут живу, потому что нет виза», – негр от нетерпения принялся приплясывать. «Дома у нас переворот. Папа закончил Академию бронетанковых войск. Его сразу расстреляли, прямо в аэропорту. Я не могу домой, а из общежития нас выгнали». «Началось», – подумал Максимов. «Русские бомжи лепят про злых чеченцев, которые их из квартиры выкинули. А черные, само собой, про переворот. А ты бы взял пару друзей, прилетел в соседнюю страну, там бы еще людишек набрал, прикупил оружие и дружненько бы так через границу поперли. Отомстить за папу, а? Не понял. Негр на секундку попрервал пляску святого Вита и уставился на Максимова. На какое-то мгновение в этом расслабленном человеке проглянул зверь. Опасное и красивое животное, ничего не прощающее и умеющее ждать. Зелено-золотистые глаза стали неподвижными, как у леопарда, собравшегося для прыжка. «Все-то ты, брат, понял», — Максимов мысленно попробовал на вкус идею рейда, спящую в полуденном зное столицу неизвестной ему африканской страны. Вкус был знакомый, острый, вкус сукровицы на губах, соленых ручейков по щекам, смывающих горячую пыль. Он даже зажмурился, так явственно почувствовал это. Жизнь, к которой он привык, была там, далеко, где неизвестные ему люди изрешетили из автоматов неизвестного выпускника бронетанковой академии. «Не, это... как это... невозможно, товарищ!» Негр отчаянно завертел головой, будто ему за шиворот залетел оса. «Конечно, для этого надо быть...» Максимов добавил слово на суахили. Негр удивленно заморгал красными от перепоя глазами. «Воином?» – переспросил он. Теперь он не играл, сник и сразу стал настоящим, грязным, опустившимся трусом, не имеющим сил ни жить, ни умереть. «Папа был воином, но его убили, а я не могу». «Жаль, такой повод пропал». Максимов отхлебнул из банки и снова стал обычным горожанином, наслаждающимся пивом в удушливую жару. За папу сам Бог велел посчитаться. В жертве этнических конфликтов все-таки взыграла племенная гордость. Он бросил прощальный взгляд на зеленую банку в руках Максимова и отвернулся. «Эй, Мандела, пивка хочешь?» Позвали его из разъязлившейся от пущенной по кругу бутылки водки группки студентов. И он радостно затрусил к ним, как отощавшая собака, поманенная куском колбасы. «Вот срань!» Максимов одним глотком допил пиво и раздавил жалобно пискнувшую банку. Совсем разбаловались черти черные. Без визы международного отдела ЦК даже врагов своих пристрелить не могут. «Одно хорошо», — подумал он, раскурив сигарету. «Это мой единственный контакт за последние 2 дня. Если пасут, мозги на бекрень опера встанут». «Максимов, нелегальный агент разведки Мозамбика». А вот и Эльза. Предстояло разыграть самый сложный вариант контакта. Максимов был уверен, что все время его усиленно пасли. Сейчас открытой провокации предстояло выяснить, кто навесил хвост. Это напоминало исполнение домашней заготовки, хорошо сыгранной командой. Противник к ней был абсолютно не готов, а Максимов и люди ордена заранее до мелочей знали каждый свой шаг. Из перехода выпорхнула красивая девушка, на секунду приковав к себе похотливое внимание всего мужского населения Пятачка. Интерес молодых тут же угас, когда она подошла и чмокнула в щеку высокого представительного мужика. Он уже 10 минут маячил с букетом нежно-розовых орхидей. Парой они были красивой. Даже видимая разница в 20 не могла быть поставлена вину ни девушке, ни мужику. По-хозяйски, обняв ее за плечи, он повел девушку к припаркованной на обочине серой служебной «Волге». Даже у Максимова кольнуло под сердцем, когда мужик одним движением поднял девушку на руки и перенес ее через ограждение. Плащ распахнулся, и всему озабоченному люду предстали точеные ножки по всей своей красе и длине. Присевший рядом с Максимовым мужичонка крякнул, чуть не захлебнувшись жигулевским, и выдавил «Мда», в котором было все. И заранее приготовленная эпитафия благоверной супруги стерви и извечная мужская тоска по женскому совершенству. Максимов проводил взглядом отъехавшую «Волгу» и пошел покупать еще одну банку пива. Ровно через 10 минут он подошел к невзрачному, заезженному до предела «Жигуленку», припаркованному крайним в ряду. Водитель, по виду из обдичавших ИТР, высунулся из окна и спросил: «А куда, командир?» «Прямо, на речной вокзал». «25 идет?» «Хоть 34, лишь бы в сумме получилась семерка», – подумал Максимов и перепрыгнул через ограждение. На водителе была желтая куртка. В номере машины были две семерки. Судя по всему, контакт чистый. Они выждали, когда от светофора пойдет поток, резко вырули, оказавшись первыми. Машину наружки, если таковая была, должно было неминуемо прижать к обочине. Водитель до отказа вдавил педаль. У «Жигуленка» под ветхим капотом скрывался форсированный движок. Свободной рукой он покрутил настройку приемника. Из динамика в салон ворвался треск эфира и встревоженные голоса. «Первый! 40-м ответь! Объект уходит! Бежевая единичка! МОУ 4772!» «Принял! 12-1! Давай за ним!» «По воздуху, что ли? Нас прижало!» «Уходи вправо и на перехват!» «По Усевича одностороннее движение!» «Так, 12-й! Обходными! За ним!» «3-й! Берет под контроль Волоколамское шоссе! 40-му быть в готовности!» «Выдвинуться по первому сигналу! Конец связи!» Максимов кивнул на серийный приемник, внутри которого спрятали широкополосную УКВ-станцию. «Будем отрываться?» «Нет!» Водитель ловко качал маятник, не сбавляя скорости, ныряя в освобождающиеся просветы между машинами. «У высотки гидропроекта я приторможу. Выпрыгивай и ныряй в подземный переход. Дом справа, подворотня, зеленый санитарный УАЗ. Задние двери открыты. Постучишь 3 раза водителю. Он знает, куда ехать. Все, приготовься. Пошел!» В комнате были только 2 кресла и разделявший их низкий столик. Окон не было. Пахло свежевымытыми полами и слегка разогретым за день бетоном. Максимов был готов дать руку на отсечение, что машина с закрашенными стеклами привезла его на военный объект. «У нас не больше часа», — сказал, садясь в кресло напротив мужчина, встречавший девушку у кулака. Максимов отметил, что уверенность в себе у человека не показная. По всему было видно, что привык отдавать приказы и добиваться их выполнения. Особенно понравились глаза. У этого человека они были голубые, с проледью, цвета январского неба, солнечным днем. Максимов положил на стол кулак с отведенным в сторону большим пальцем. Это был знак странника, человека, работающего в одиночку. Сидевший напротив чуть помедлил и положил рядом открытую ладонь правой руки. На языке ордена это означало, что он руководит группой из 5 человек. «Есть вопросы?» – человек убрал руку. «Мне было приказано обеспечить твое прикрытие. Пришлось пойти на открытую провокацию, иначе бы они не раскрылись. Ты живешь в квартире, снятой через подставных лиц, детективным агентством «Слово и дело». В доме напротив оборудован их пост наблюдения. Это все, что удалось узнать за эти дни. А сегодня они запаниковали. Как ты понял, мы прослушивали их разговоры. Старший, в конце концов, задействовал гаишников. Наши надежды, что это самодеятельность очередного детективного агентства, не оправдались. Очевидно, тебя посла государственная служба». «Да, пока не забыл». Он протянул Максимову листок из блокнота. «Здесь адрес, телефон и имя одной барышни. Живет в том же доме, где тебя подобрал УАЗ. Вдвоем с ней сообразите, где и как вы познакомились. По легенде, ты сейчас у нее». «Где я остался до утра?» – сказал Максимов, поджигая листок над пепельницей. Потому как искренне улыбнулся сидевший напротив, понял, что ничто человеческое ему не чуждо. Таких Максимов любил. «Ну так уж наглеть не надо, а то топтуны всю Москву на уши поставят. До 8 вечера потерпят». Максимов вытер запачканные пеплом пальцы. «Перенервничают и легче поверят в легенду. Что мне делать дальше?» «Есть 2 варианта. Сказать спасибо тем, кто вытащил тебя с Балкан, и уйти, не попрощавшись. 2-й вариант. Остаться в деле и выяснить, кто и для чего пригласил в Москву боевика твоего уровня. Решать тебе, Олаф». «Так сказал Норд», — Максимов незаметно скользнул взглядом по сидевшему напротив. Псевдоним странника мог назвать лишь тот, в чье временное распоряжение поступал странник. А о существовании Норда знал лишь очень узкий круг лиц. Первое впечатление оказалось правильным. Сейчас Максимов понял, что стояло за секундной паузой перед тем, как этот человек показал знак руководителя пятерки. Его ранг в ордене был значительно выше, чем он показал условным жестом. Для мелкой уголовщины меня не стали бы приглашать, так? Отход заставили залегендировать под ноль. По неофициальным источникам я подорвался на мине. С другой стороны, если наружка не есть дежурная проверка, то заказчик страхуется, отрезая мне пути к отступлению. Данных никаких, но предчувствую серьезную операцию. Тот-то и оно, собеседник провел ладонью по черным серебристыми нитями волосами. А руки набитые, отметил Максимов, скользнув взглядом по белым пятнышкам костяшек на тонких кистях собеседника. Кирпич, может, и не перешибет, но ударить больно сможет. Прежде чем ответишь, должен сказать, что никто не планировал задействовать тебя в операциях. После Сербии тебе надо отдохнуть и хотя бы месяца два отлежаться на грунте. Никаких претензий в случае отказа. Решай сам. Максимов усмехнулся, вспомнив чернокожего бомжа, и сразу же ощутил на губах остро-кровяной привкус опасности. Пьяненькому Мандели жизнь наверняка не раз давала шанс стать другим, а он им не воспользовался. Максимов давно свыкся с тем, что по отношению к большинству живущих он является чужаком, иноверцем и инородцем. Он был другим и хотел также им остаться до конца. Он искренне верил, что тот, кто посылает нас в эту жизнь, возлагает определенные надежды. Мы уповаем на помощь от него, а может быть, он ждет помощи от нас. Дойти до этой мысли нелегко, но еще труднее жить с нею. Потому что жизнь превращается в миссию, задание, сути которого ты никогда не постигнешь. И тот, кто ждет от тебя действия, раз за разом проверяет на слом, подбрасывая благовидные предлоги выхода из игры. Стоит лишь раз купиться на никаких претензий в случае отказа, и он отвернется от тебя навсегда. «Операцией руководите вы?» – спросил Максимов. «Это важно? Это всегда важно». Сидевший напротив секунду подумал и коротко ответил. «Я». Он положил узкую ладонь на стол, мизинец и безымянный палец были сжаты, остальные расставлены так, что образовали рунический знак «Анзус» – «Посланник». Для посвященного в тайный язык жестов ордена этот знак означал, что показавший его выполняет задание руководителя ордена и от его имени имеет право требовать безоговорочного подчинения. Максимов посмотрел на посланника, представив, как бы выглядел этот человек после двухнедельного рейда в горах. Чутье подсказало, нормально бы выглядел, как и полагается, а сатаневшему от усталости мужику не хуже. «Я остаюсь в деле», – кивнул Максимов. «Хорошо подумал?» «Да». «Взвесь свои силы, Олов. Сейчас прямо отсюда я могу тебя эвакуировать и надежно спрятать от чужих глаз. Завтра такой возможности уже не будет». Его голос был начисто лишен эмоций. Он не пытался воздействовать на Максимова, лишь бесстрастно перечисляя аргументы для возможного отказа. «Итак, да». «Решение принято». Посланник достал сигареты, закурил. Максимов повел плечами, сбрасывая напряжение. «Я работаю в составе группы?» – спросил он. «Нет, ты Олов, странник, и в таком качестве ты мне больше подходишь. Что задумали те, кто тебя нанял, мы не знаем. Фактически мы бросаем тебя в пекло, чтобы это выяснить. Похоже на разведку боем. Для тебя это будет бой одного против всех. Ни надежной связи, ни эвакуации на случай провала. Я, сам понимаешь, гарантировать не могу». Он аккуратно затушил сигарету в пепельнице. «Риск запредельный. Единственная гарантия успеха – это ты сам. Именно поэтому мне нужен странник твоего уровня». Посланник долгим холодным взглядом осмотрел Максимов с ног до головы. «Надеюсь, ты не переоценил свои силы?» А я не ошибся в тебе? Сейчас пройдешь в соседнюю комнату. Пробудешь там столько, сколько сможешь. После этого проработаем детали». Он кивнул, давая понять, что разговор окончен. В этой маленькой комнате стены были задрапированы черной тканью. Никакой мебели. Максимов сел на черный мягкий ковер, поджав под себя ноги. Стоявший в центре полуметровый куб мелодично тренькнул, и его боковины плавно раскрылись. Свет в комнате погас. Огромный, в два кулака кристалл неправильной формы, подсвеченный снизу, вспыхнул в полной темноте. Максимов невольно протянул к нему руку, но яркое свечение, исходящее от камня, обожгло холодом. Сначала в сознании ворвался вихрь образов. Все, что хотелось забыть, все, что до этого не мог вспомнить, нахлынуло, закружилось, наслаиваясь друг на друга. Это был необыкновенно яркий фильм, смонтированный безумным режиссером. Горы. Разряженный воздух звенит от звука зависшей над головой вертушки. Она так близко, что слышен вжикающий звук лопастей, секущих воздух. Словно кто-то врезается острой косой в густую траву, а потом мерный цокот приближающейся очереди. Трава была высокой, чуть побитой, начинающейся жарой. Сезон тропических дождей был на исходе. В небе неподвижно стояли последние тучи, похожие на огромные синие черные горы, неведомой силой оторванные от земли. Человек выскочил из травы неожиданно, громко, словно был единственным звуком во вселенной, клацнул боек автомата. Бесконечное мгновение до грохота выстрела. Тишина. «Осечка!» — мелькнула в мозгу, а твой автомат уже рванулся из рук, выплевывая длинную очередь. На черном лице человека ярость и счастье охотника, подстерегшего зверя, сменились отчаянием и страхом. Потом по его телу от плеча к животу пробежала красная пунктирная линия, и он завалился в траву. Сочные зелено-золотые стебли стали красными. Вода не отпускает, она тянет назад. Берег совсем близко, еще чуть-чуть, и под ногами будет вязкое илистое дно. Но холодное течение отбрасывает по-мальчишески худое тело, закручивает, тянет вниз. Он успевает заметить мать, размахивающую руками на противоположном берегу, рвется к ней из последних сил. Под водой темно и холодно. Вихрь образов из бурного потока превратился в тонкий ручеек. Потом и он замер, скованный холодом. Холод был повсюду. Тонкие лучи ледяного света, как иглы, пронизывали едва удерживающее тепло тела. С каждым вдохом в легкий врывался поток студеного воздуха, вымораживая тело изнутри. Сердце билось все слабее, с трудом толкая по венам загустевшую кровь. В помутневшем сознании еще вспыхивали яркие картинки, но он уже не мог понять, из его жизни они или нет. То, что привыкли называть жизнью, уже не существовало. Ее выжег леденящий свет, идущий из глубины камня. Он уже не чувствовал свое тело. Дыхания не было. Холодный ветер, рожденный во внешней пустоте, свободно врывался во внутреннюю пустоту, где затухало эхо последнего удара остывшего сердца. Свечение стало нетерпимым, и он почувствовал, что его неудержимо засасывает в слепящий водоворот ослепительного ледяного света. «Конец!» — мелькнуло в сознании. И сразу же, следом, чей-то голос прошептал. «Холод снаружи, огонь внутри, тонкие иголочки льда!» Затрепетали от звука этого голоса, и пустота вокруг на секунду вспыхнула, рассвеченная цветными серыми искорками. Он с трудом выдохнул, невероятным усилием боли заставил дрогнуть сердце. Раз, потом еще. Тонкий ледяной панцирь треснул, и теплый красный свет пробился сквозь прозрачную скорлупу, сковавшую сердце. Еще, еще, еще раз. Гулкие удары горячего сердца заполнили внутреннюю пустоту. Холод стал отступать. Острые ледяные иглы медленно выходили из оживающего тела, оставляя после себя зудящие ранки, через которые наружу, как кровь, сочилось тепло. Лишь когда холод отступил и леденящие прикосновения света наталкивались на горячие волны, идущие из внутренней пустоты, он позволил измученному сознанию рухнуть в красную бездну забытья. Горло обожгла терпкая струя. Максимов закашлялся и открыл глаза. Лицо склонившегося над ним человека было непроницаемым. Только в уголках тонких губ залегла улыбка. «Поздравляю, Олаф! Я видел немало людей в слезах и соплях, катавшихся по ковру. Можно быть сильным и смелым, но для того, чтобы пройти испытание холодом, нужно нечто большее. В тебе это есть. Не спрашивай, как это называется. Никто не знает». Он помог Максиму сесть. Свет уже включили. Черный куб исчез. Максимов ошалело покачал тяжелой головой и с благодарностью взял протянутый стакан. В научных центрах, архивах, сектах, порой в самых диких и труднодоступных селениях люди ордена искали чудом сохранившиеся знания. Охота шла беспощадная, слишком уж многие хотели даруемого этим знаниями могущества. Максимов однажды сам участвовал в такой экспедиции за знаниями. Тогда за манускрипт какого-то монаха, всю жизнь прожившего в джунглях Бирмы, было заплачено жизнью трех человек, своих. А сколько положили чужих, вспоминать не хотелось. Что обкатали на нем сейчас, он не знал. Сознание еще не восстановилось. Было такое ощущение, будто на незащищенный мозг плеснули кипятком. «Джин?» – спросил он охрипшим голосом, кивнув на стакан в руке посланника. «Да, согрейся немного». Человек улыбнулся и крепкой ладонью потрепал его по плечу. «Пока ты тут. В общем, мне только что передали, вычислили хозяина наружки. По рабочим частотам, их рации и базе, на которую в конце концов поехали машины наружки. По тебе работает служба безопасности президента». «Неплохо для начала». Максимов с трудом сглотнул вязкую горечь. Посланник суеверно постучал по полу, но промолчал.